Одно дело переводить книгу, а тут выступить соавтором. Боязно, и в то же время отказаться не могу. «Вот и хорошо», — обрадовался Василий Львович. «Значит, будем работать». Через несколько дней Василий Львович принес первую часть материалов, предназначенных для перевода. К ужасу своему Ринтен обнаружил, что книга начиналась стихотворением Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная». Уж чего-чего, а стихов Ринтену никогда не доводилось переводить. Он показал их Каяну. Что с ними делать? «Ну и влип же ты!» — с сочувствием заметил друг. «Придется изобретать тебе чукотское стихосложение». Рифмованных стихов на чукотском языке не было. Даже песни пелись немногословные. Мысль следовала за мелодией, варьируясь и повторяясь. Она не представляла собой чеканных строк, как русские стихи. Правда, были пословицы, поговорки и скороговорки, которые подчинялись некоторому порядку. Но стихами, разумеется, их нельзя было назвать. Поэзия Ринтену всегда казалась волшебством, присущим любому другому языку, кроме родного. Ведь расположить самые лучшие слова в наилучшем порядке — с такими способностями надо родиться. Когда товарищи по комнате узнали, что Ринтен стал соавтором книги для чтения, ему уступили стол у окна, а староста Черуль наказал всем, чтобы было тихо, когда работает Ринтен. «Творчество!» — говорил он и поднимал палец. Но творческие дела Ринтена не были столь блестящими, чтобы заслужить от Черуля такое уважительное отношение. Помучившись несколько дней над стихотворением, Ринтен отложил его и принялся переводить рассказ Флаерти о первом полете молодой чайки. Сколько раз Ринтену самому приходилось видеть, как пробуют крылья выросшие залито птицы. Под скалами стоит звон от птичьего крика. На воду снежинками падают пух и перо, смачно шлепается птичий помет. Над головой вдруг пролетает чайка, и ухо отчетливо слышит свист воздуха, рассекаемого острым крылом. Понемногу Ринтен увлекся переводом. Иногда ему казалось, что он сам пишет, сам создает картину птичьего базара, который ему был так знаком и близок. Однако стоило ему возвратиться к стихотворению Лебедева-Кумача, как настроение портилось. Слова получались длинные, неуклюжие, неблагозвучные. Ринтен менял их, подбирал другие. Отчаяние сменялось надеждами, и все же ничего толком не получалось. Но однажды Ринтен сделал открытие. «Надо петь, ведь широка страна моя родная, это песня!» Он попробовал и от радости подпрыгнул на стуле. «Нашел!» — Закричал он и бросился к Каяну. «Я нашел, как переводить песню!» «Ну-ну!» — холодно отозвался Каян и попросил. «Закончишь, споешь мне, послушаю!» К мелодии сами собой приходили нужные слова. Не прошло и двух часов, как на столе лежала аккуратно переписанная песня Лебедева Кумача «Широка страна моя родная» на чукотском языке. Ринтен подозвал Каяна и в полголоса пропел песню. «Здорово!» — на этот раз всерьез сказал Каян. «А ну, прочитай так, без мелодии!» Ринтен попробовал. «Это настоящие стихи!» — воскликнул Каян. «Почему-то мне казалось, что стихи можно писать на любом другом языке, кроме нашего». «И я тоже думал так», — задумчиво сказал Ринтен. «Сначала мне было непривычно, что и чукотский язык имеет грамматику, а вот теперь, значит, и у нас появятся поэты». Через несколько дней Ринтен отнес Василию Львовичу готовую часть рукописи вместе со стихотворением Лебедева-Кумача. Беляев прочитал и сказал: «У тебя настоящий талант переводчика». «Знали бы вы, каких мучений мне это стоило», — подумал Ринтен, но промолчал. Дальше в рукописи будущей книги было несколько стихотворений Пушкина, отрывки из поэм. С волнением приступил Ринтен к переводу. Ему хотелось, чтобы великий поэт звучал по-чукотски так же естественно, как и по-русски, чтобы поэтическая мысль не тускнела от переложения на чужой язык. Даже на лекциях Ринтен не мог отрешиться от работы. Он часто ловил себя на том, что вспоминает ту или иную строку, перебирает слова, как отполированную морскими волнами гальку. Только одно омрачало настроение. Теперь Наташа садилась далеко от него. Ринтену становилось грустно, и он забывал стихи, вспоминал снежную ночь в Пушкине и пронзительный паровозный гудок из метели. Каждый вечер Ласло уходил на свидание, и Ринтен знал, куда он идет, кто его ждет. У себя на родине Ринтен любил сидеть у прибойной черты, глядя, как по горизонту мимо Улака проходят корабли. Редкий из них заворачивал в чукотское селение, и почему-то казалось, что самые прекрасные корабли — это те, которые проходят мимо. Наташа тоже проходила мимо, как далекий корабль, и сердце сжималось от обиды и горечи. Переводя небольшие стихотворения Пушкина, Ринтен вдруг ощутил потребность заново перечитать его стихи. Он взял в библиотеке однотомник и часами читал стихи. Далекие образы и музыка пушкинской поэзии будили беспокойные мысли, неясные желания. Ринтен неожиданно начинал видеть то, мимо чего раньше проходил равнодушно –